и понять, насколько велика приближающаяся армия. «Эту армию не остановить!» Мужчина снял корону, а по его щекам потекли слезы. Он не мог понять, почему на него вдруг напали, ведь его королевство уже давно ведет мирную внешнюю политику и старается дружить с соседями. А если не получается дружить, то хотя бы сохранять нейтральные отношения и пытаться поддерживать торговлю. Но сейчас со стороны соседней империи к его столице королевства приближается несметное войско. И будто бы этого было мало, в воздухе над армией парит гигантский воздушный остров, который по размеру даже больше столицы. Даже если вооружить вообще всех, от детей до стариков, то это не спасет жителей королевства, и половины этой армии не получится перебить. «Открыть ворота! Открыть! Срочно!» Вздымая облако пыли и осыпая взмыленного скакуна градом ударов плетью, к городу несся гонец. «Открыть, придурки! Прямо сейчас! Открыть ворота!» «Но...» — попытался возмутиться король, но гонец его даже не слушал. «Открыть ворота!» — верещал он, стремительно приближаясь к городу. «Открывайте, идиоты! Но ведь эти стены...» Ветер хотел напомнить гонцу, что стены его города усилены артефактами, и их никто не брал штурмом вот уже несколько сотен лет. «Ворота открыть! Что непонятного?» — отрезал тот. «Эх!» — нахмурился король. «Я должен попытаться сохранить хотя бы часть жителей, хотя бы детей и женщин». Он повернулся к недоумевающим стражникам и махнул рукой. «Открывайте ворота! Пусть враг зайдет, будем надеяться на его милость». Все ворота города тут же отворили настежь. Как раз к тому моменту, когда сверху пронесся летучий остров. А когда бесчисленные солдаты заполонили улицы, король потерял сознание. В себя он пришел, будучи уже в своем дворце. Некоторое время ветер озирался по сторонам и пытался понять, приснилось это ему или произошло наяву, но слуги сразу разрушили все его надежды. «Ваше Величество, вам нужно это увидеть», — сдержанно проговорил слуга. «Нас захватили», — недоумевал мужчина. «Прошу вас, выйдите на балкон», — терпеливо повторил слуга. «Я не могу объяснить. Это лучше увидеть своими глазами». Мужчина с трудом поднялся с постели и на подкашивающихся ногах направился на балкон. А там... «Отец!» — наследник престола уже стоял там и смотрел вдаль. «А почему так мочой пахнет?» «Не знаю, сынок», — обреченно вздохнул король и тоже уставился куда-то перед собой. Он увидел, как несметные полчища солдат заходят в город с одной стороны и выходят с другой. Они просто проносятся по городу и не обращают ни на что внимания. Несутся вперед, словно для них не существует ничего вокруг, и единственная цель — это бежать без остановки. Также он увидел героя, призванного из другого мира. Этого призвали совсем недавно, и он еще совсем молодой, но все равно герой встал на крыше высокого дома, достал свой меч и словно ястреб устремился вниз, прямо на голову генерала вражеской армии. Героев в королевстве не так уж и много, хотя ветер зачастую проводит ритуалы по их призыву. Эти люди сильны, обладают исключительными возможностями, и по задумке каждый из них может заменить собой целую армию. «За свободу Балдароса!» — завопил герой и, замахнувшись мечом, обрушился на врага. Но военачальник лишь отмахнулся, и мощный поток чистой силы отправил вопящего героя в стену, тогда как враг не замедлился ни на секунду. «Ну все», — заключил король. «Теперь нас точно всех убьют. Кто вообще этого дебила выпустил?» С этими словами ветер снова потерял сознание и упал на пол. Сколько он так пролежал, неизвестно. Но когда король пришел в себя, он уже был четко уверен, что его страна захвачена. «Все плохо, да?» — уточнил он у сына. «Ну, вообще, так себе ощущение, да?» — сдержанно кивнул тот. «Сам посмотри. Армия еще проходит через наш город. И захватывает его ключевые точки». «Нет. Но армия все не заканчивается». «А как же нападение этого... как его...» — нахмурился король, пытаясь вспомнить подходящее слово. «Героя?» «Нет, дебила!» «Отец, а почему, когда я дебилами их называл, ты ругался на меня?» — возмутился сын. «Ошибался я. Не надо больше вспоминать об этом», — отмахнулся Витер. «Ну так что с ним?» «Он в лазарете», — развел руками паренек. «А я говорил, что герой — это хорошо. но пора завязывать с их призывом. Да, при переносе они становятся сильнее и приносят какие-то знания из других миров. Но истинную силу можно получить только в битвах. «Знаешь, сын», — вздохнул король, — «ты был прав, признаю. Отныне мы прекращаем призывать героев. Не надо нам это». «Да ну!» — удивился парень. Ведь он уже 10 лет каждый день твердит отцу о том, что это дебилизм. Глупо приглашать тех, кому потом придется постоянно платить деньги и устранять последствия погромов. Иногда кажется, словно вместе с силой герои получают проклятие. И непонятно, почему каждый призванный герой работает не более полугода, а потом спивается и начинает приносить одни проблемы. Кто-то мог бы подумать, что после отправки летучего острова на войну я пойду отдыхать. Как-никак, было потрачено немало энергии на перехват контроля над управлением этим массивным артефактом. Но нет. На самом деле сил я потратил не так уж и много. Просто надо знать слабые места подобных артефактов, и все. Грубо говоря, я нашел замочную скважину и подобрал магический ключ. А изменить настройки и отключить возможность управления для всех остальных — это уже дело 5 минут. Так что нет, отдыхать я не пошел. Вместо этого я брожу по каким-то болотам и дремучим лесам, где каждый комар пытается высосать из тебя не кровь, а душу. Но это все ерунда. К лекарю таким тварям лучше не пристраиваться. Кровь у нас невкусная, а с душой вовсе шутить не стоит. Кстати, о вкусе. С тушенкой дела идут даже лучше, чем я мог ожидать. Там сейчас такой ажиотаж, что пока непонятно, что нам дальше делать. В итоге производство не справляются, и это при максимальном увеличении их мощности. А ведь все было точно рассчитано. Причем даже в самом лучшем случае мы должны были просто вскрыть старые запасы и брать продукцию оттуда. Мы так и поступили. Вот только запасы эти кончились буквально за пару дней. Как их восполнить? А вот это уже хороший вопрос. Все было просчитано, но одного мы не учли. Слишком многие стали закупать крупные партии на экспорт. И вот это стало неожиданностью. Сейчас булатовская тушенка все чаще появляется на прилавках магазинов самых разных стран, а Жора пытается хоть как-то остановить рекламу. Увы, но этот процесс уже запущен, и он похож на лавину. Остановить не выйдет, надо только ждать. Шутка в том, что мы вложили немало средств в рекламу на телеканалах, закупили баннеры, наклеили рекламу на специальных вывесках вдоль дорог. А в итоге чуть больше 70% покупателей узнали о нас от блогеров. Вот кто действительно отработал затраты на все 100. А некоторые вовсе даже слишком увлеклись рекламным процессом. Я не особо разбираюсь во всем этом. Да и видео в интернете смотрю крайне редко. Просто времени на это не хватает, да и интернет в другом мире чаще всего ловит откровенно паршиво. Надо устанавливать больше артефактных вышек, но это дело пока в процессе. А вот Вика любит вечерком взять телефон и просматривать короткие видео. Смешные нарезки, видео про котиков, рассуждения о моде и все в таком духе. Как она говорит, это прекрасно помогает разгрузить мозг после тяжелого рабочего дня. Так вот, в интернете сейчас появился новый тренд. Как прожить месяц, питаясь исключительно консервами? Даже заграничные блогеры, сами того не осознавая, помогают мне в развитии корпорации. Снимают видео с рассуждениями на тему «Почему бы не перейти на консервное питание? Ведь это дешевле и вкуснее». У нас ведь разные наборы есть, в том числе и военные. Например, любой желающий может приобрести полный комплект, в котором будет даже консервированный салат и вкусный чай. Плюс иномирные продукты раньше были недоступны для обычных людей, а у меня их можно купить по цене обычных, местных. Все-таки мы выращиваем иномирных зверей на своих пастбищах, кормим их выращенной друидами едой, и за счет этого мясо насыщается полезной энергией и всеми необходимыми минералами. А затем консервы приправляют по рецепту демонического повара, и поэтому они получаются такими вкусными. Эх, ведь меня должны были знать в этом мире как сильнейшего лекаря. Но почему мне теперь кажется, что я прославлюсь как консервный магнат и немножко целитель? Кстати, был забавный момент. Один полицейский написал историю, как тушенка спасла ему жизнь. Во время задержания он получил пулю в сердце и уже приготовился к смерти, ведь пуля была артефактной, с увеличенной бронебойностью. Но, вопреки ожиданиям, он выжил. Вот что значит носить булатовскую тушенку под сердцем. И спасся, и закусил потом. На самом деле даже странно, что пуля смогла пробить одну стенку банки. Металл у нас создается при помощи техномагии, и это не простая жесть, а усиленная. Даже в рекламном слогане указано, что булатовская тушенка переживет этот мир. И это та, что в обычных банках. А что говорить про снарядные консервы? Там на усиленный металл нанесена лазерная гравировка в виде рун, чтобы еду не разорвало в момент удара. Кстати, такая тушенка тоже доступна в интернет-магазине. Как-то раз об этом узнал один мужик и сразу позвонил на горячую линию. Спросил, можно ли заказать доставку одного продуктового комплекта прямо к дому тёщи. Мол, угостить хочет, порадовать женщину. И все бы хорошо, но мои дегенераты действительно жахнули бедной тёще прямо во двор. Разумеется, сперва была проведена тщательная разведка, и никто не пострадал. Точнее, нет. Пострадал тот мужик. Он был простым, неодаренным человеком, тогда как его тёща — бывший оперуполномоченный. А так как бывших оперуполномоченных не бывает, она быстро вычислила, кто виноват в воронке на месте ее любимой клумбы. Но это все мысли о всякой ерунде, и отложу их на потом. Сейчас есть дела куда интереснее. «Мы на месте, господин», — проговорил мужик в мешковатых одеждах. «Я могу идти, а то скоро стемнеет, и я не успею выбраться из этого проклятого леса». «Все в порядке, иди», — кивнул ему и бросил мешочек золота. «Да, интересный у меня проводник. Один из немногих, кто знает дорогу сюда, и единственный, кто согласился меня проводить. Остальные отказывались, даже когда я предлагал им отдать целое состояние в качестве оплаты. Тогда как местный охотник согласился всего за 600 золотых. Правда, на эти деньги он теперь сможет купить себе неплохой особняк на берегу моря и спокойно жить там до самой старости со своей семьей. Этот охотник знает все тропы, повадки хищных тварей, что обитают в этих лесах. Но самым сложным было пробраться через бескрайние болота. Тропу приходилось нащупывать длинной палкой, и местами мы уходили в вязкую жижу по самое горло. И вот мы пришли. Охотник поспешно удалился, а я так и остался стоять, глядя на огромный мощный замок из черного камня. Правда, замок этот выглядел заброшенным, словно много веков назад хозяева покинули его, а перед этим подожгли. Мало кто видел этот замок вживую, ведь добраться сюда сможет далеко не каждый. А ночью в магических лесах просыпаются страшные твари. По пути охотник рассказал мне, что этот замок был проклят. Раньше он водил сюда аристократов, желающих найти сокровища в замке. Но ни один из них не вернулся оттуда. Так что логично, что страшные лесные твари спят именно там, под обгорелой крышей заброшенного монументального здания. Подождал, пока охотник уйдет подальше, и усмехнулся. «Да, хорошая иллюзия. И история интересная. Как же легко люди верят в подобный бред». Но стоит отметить, что создатели этого места изрядно постарались. Выставил руку вперед, создал перед собой сферу энергии и некоторое время напитывал ее. А спустя пару минут выстрелил сферой вперед, и когда она долетела до стен замка, раздался взрыв. В яркой вспышке можно было отчетливо разглядеть сегментированный купол иллюзии, и когда зеленоватый свет тысячи искр осел на незримую поверхность, заклинание сокрытия рассыпалось на осколки. Совсем другое дело. Теперь на месте развалин стоял свежий ухоженный замок. И стены не из черного камня, а из нормального, светло-серого. Даже дорожка есть, правда, уйдет она куда-то в лес. «Бать, а ты уверен, что один хочешь пойти?» На моем плече появился Лабладут. «Может, прихватишь кого-то с собой? Мира вон сериалы смотрит, прохлаждается. Да и Саня недостаточно погружен в сражение». «Да ну, зачем их отвлекать?» — отмахнулся я. «Это слабейший узел этого мира. Не думаю, что тут будет сидеть кто-то действительно сильный». «Ну, пусть слабейший, но узел», — — поднял палец вверх Лабладут. «Это тебе не какой-нибудь дворец императора или замок лорда. Тут все серьезно. «Я все равно просто поговорить пришел», — помотал я головой и спокойно направился к воротам. «О чем?» «Спросить хочу. Зачем они инициировали это сопряжение?» — пожал я плечами. «Кто ж знает этих владык мира? Может, соврет и никак не проверить потом?» Лабладут явно не хотел отпускать меня. «Ой, владыки!» — усмехнулся я. «В этом титуле есть один недостаток. Перед ним должно идти слово «самопровозглашенный». В этот момент на башнях загорелись магические огни, а я довольно заулыбался и положил руку на меч. «О, дошло, наконец!» «Ладно, мелкий, беги. Сейчас тут дяди разговаривать будут». Глава 9. Полумрак закрытого мрачного кабинета освещали лишь тусклые догорающие свечи. Посреди этой комнаты стоял роскошный стол из резного красного дерева, а шикарное кожаное кресло было развернуто к стене. Старый маг пришел сюда с просьбой. Он стоял напротив стола и внимательно изучал многочисленные пункты контракта, после чего тяжело вздохнул и, проколов свой палец, поставил подпись, тем самым подтверждая свое согласие и обязуясь следовать каждому из этих пунктов. На самом деле маг выглядел не таким старым, как могло показаться. Да, половина его лица была оплавлена огнем, и сразу видно, что этот человек прошел через многое. Не только на теле у него шрамы, в душе их намного больше. Но при этом взгляд не потускнел, и в нем все равно можно прочитать желание жить. Могущественный маг, которому просто не повезло в свое время, и когда-то давно не хватило сил на защиту себя и своих близких. «Как я уже говорил, моя история не так чиста», — задумчиво проговорил маг и положил контракт на стол. Он снова посмотрел на развернутое к нему спиной кресло и тяжело вздохнул, понимая, что нет никаких гарантий, что ему помогут. Но надежда... Сейчас это единственное, что позволяет оставаться ему на плаву и продолжать борьбу за жизнь. 12 лет. Кажется, будто бы это произошло совсем недавно. В тот день я получил эту рану, но боль от нее ничто по сравнению с болью утраты. Тогда была убита вся моя семья, все мои близкие, а мои враги решили, что оставить меня в живых будет куда более жестоким наказанием, чем прикончить на месте. Некоторое время маг стоял и задумчиво смотрел в темноту, прокручивая воспоминания былых дней в памяти. Глаза его бегали, а руки то и дело сжимались в бессильной злобе. 12 лет. Для него это был длинный путь. Но весь он был залит кровью обидчиков и тех, кто хоть как-то причастен к смерти семьи мага. «Я даже не вспомню, скольких убил», — усмехнулся мужчина. «Все-таки я маг проклятого металла. Для меня это не проблема. Сражение, убийство, устранение. Я в одиночку вырезал гарнизоны замков и нападал на отряды из сотен человек. Я в розыске сразу в 26 королевствах, 16 империях, 98 графствах, сотнях баронств и 34 княжествах. Меня ищут настолько серьезные конклавы и ордена, что даже при моем могуществе мне не удастся с ними совладать. Я никогда не сдавался и был готов идти до конца, но...» В этот момент он сгорбился и потупил взгляд. «На полгода назад я принял окончательное решение оставить прошлое в прошлом. Мне повстречалась та, что даровала смысл жизни, новую цель. И теперь она тоже в опасности из-за меня. Я не хочу повторения судьбы, не могу потерять ее. Ответом магу была тишина. Кресло как стояло спиной к нему, так и продолжило стоять, и никто ему не ответил. «Возможно, я натворил слишком много», — продолжил свой рассказ маг. «Но от этого никуда не деться. Это мое прошлое, и я рассказываю, как есть. Многие поклялись найти меня, и нет места в мире, где я мог бы вернуться к спокойной жизни и мирно встретить старость. Хотя недавно я случайно узнал, что есть тот, кто может помочь мне с этим. Вот я и пришел к вам. Вы сможете помочь? Я подписал все документы, пусть это и кажется мне бредом», — скривился он, вспомнив многочисленные пункты контракта. «Почти со всеми пунктами я согласен. Не убивать, не вредить, не воровать. Но при этом самозащита вполне допустима и совсем не возбраняется». Он снова посмотрел на развернутое кресло, подождал хоть какой-то реакции, но ответом была тишина. «Меня смущает лишь один из 700 пунктов. Там указано, что мои гарантии подкреплены тем, что я буду верить в Лабладута. Что это означает?» «Это значит, что нужно верить в меня, мой друг», — воскликнула статуэтка, что все это время стояла на столе. Точнее, мужчина был твердо уверен, что он разговаривает с кем-то, сидящим в кресле. А на деле оказалось совсем не так. В кресле вообще никого нет. И тот могущественный спаситель из легенд оказался ростом меньше 20 сантиметров. «Ха, почему все так легко ведутся на это кресло? Я же специально его развернул», — расхохотался миниатюрный рогатый человечек. «В общем, я и есть Лабладут. Божество, которое обращает свое внимание на нуждающихся и помогает им. И я знаю, как помочь тебе. Есть место, которое будто бы создано для тебя. Я уверен, Болгария примет тебя с распростертыми объятиями, Люцеран. И не только тебя, но и всех, кто прибудет с тобой». Люцеран недоверчиво посмотрел на Мелкого, но сказать ничего не решился. И хорошо, ведь в следующий момент он ощутил мощнейшее давление. Волна, разъедающей душу целительской энергии, прошлась сквозь здание, чуть было не разрушив его до основания. Такой мощи он не встречал еще никогда, и потому невольно преклонил колено. Впрочем, ужаснулся не только Люцеран. Мелкий тоже подскочил, схватился за голову и забегал по столу, спешно собирая какие-то бумажки. «Батя!» — взвизгнул он. «Батя, я бегу! Как я мог забыть про отчет, а? Ну почему так?» Лабладут собрал пачку документов и спрыгнул со стола. Но приземлился он не на пол, а прямо на спину уже летящего голубя, и вместе они умчались прочь. «Господа, проводите его!» — крикнул он напоследок, и Люцерана окружили другие голуби под командованием важного гуся в полицейской форме. «Да-да!» — гусь кивнул в сторону выхода, а сам пошлепал к двери. А магу проклятого металла уже и так стало понятно, что место это явно неординарное. Где-то в Персидском царстве. Приграничная застава. Командующий сидел в своем кабинете, пьяный в сопли, и кривыми глазами пытался смотреть в окно. Правда, там не происходит ничего интересного, но смотреть-то больше некуда. В кабинете, кроме мебели и нескольких бутылок крепкого алкоголя, все равно ничего нет. А пить уже больше некуда. Вот бутылки стоят в ожидании своего часа. Но вдруг послышался шум. Ругань где-то на улице, затем ругань начала приближаться. Вскоре дверь кабинета выбили ногой, а в комнату стали заходить люди в черной военной форме. Они тут же окружили командующего, а кто-то даже расстегнул кобуру на поясе, приготовившись к задержанию пьяного бедолаги. Вот только самому командующему было совершенно наплевать. Он оторвал свой взгляд от окна и скучающе оглядел собравшихся, после чего снова стал наблюдать за происходящим на улице. Так они и стояли в кабинете в полной тишине. Каждый член группы проверяющих представлял эту облаву совершенно иначе. Они надеялись, что хоть кто-нибудь обратит на них внимание, и уж тем более командующий хотя бы попытается объяснить, что тут происходит. «Ты что, сволочь, совсем страх потерял?» Спустя несколько секунд не выдержал старший проверяющий и подошел к пьяному начальнику заставы. Правда, старшим он был только по званию, а так очень даже молодой аристократ лет 20. «Да ты! Твоя застава небоеспособна! Часовые спят пьяные! В казармах пусто, бойцы бродят по территории, как бараны! Задания не выполняются! Что это значит? Ты хоть понимаешь, что теперь с тобой будет? Я даже слышать не хочу твои отговорки! Ты пойдешь под трибунал, понял?» Еще минут 20 он орал, не замолкая. Орал так, что вскоре в комнате запотели все окна и зеркала, так что начальнику части пришлось смотреть куда-то в другую сторону. «Понимаешь, ублюдок ты бесполезный, а? Тебя казнят. Это важнейшее направление. Здесь сосредоточены серьезные силы имперцев. Эта застава — единственная преграда на их пути вглубь наших земель». Изо рта мужчины с каждым произнесенным словом брызгала слюна. «А у тебя тут что? Беспорядок. Бардак. Бойцы все грустные. Комплекты формы неполные. Про часовых уже говорил. Что происходит, Рапшан? Ты хочешь, чтобы тебя казнили?» «Да вообще плевать», — пожал плечами командующий. «А если враг нападет, что тогда будешь делать?» — попытался надавить на совесть проверяющий. Рассмеялся начальник заставы. «Что я буду делать? Открою вон ту бутылочку и продолжу пить. Чего и вам советую. Все равно мы ничего больше не сможем сделать. Нас захватят без единого выстрела». Проверяющие не сразу поверили в услышанное. Все подумали, будто бы им послышалось. Но начальник говорил серьезно, отчего ситуация оказалась еще более абсурдной. «В смысле? Это что же получается? Вы даже не будете сопротивляться?» Спустя какое-то время уточнил проверяющий. «Рапшан, когда ты успел стать таким трусом и слабаком? А ну соберись и подготовь свою заставу к обороне, а не то я буду вынужден отправить тебя в темницу. Вспомни о своем звании, вспомни о своих наградах. Когда-то давно тебя почитали, солдаты вставали в дань уважения, стоило лишь услышать твое имя. Куда делась твоя честь? Посмотри, как жалок ты стал!» Мужчина все это время терпеливо выслушивал слова юного аристократа, но когда тот заговорил про смелость и честь, не выдержал. Волна энергии прокатилась по комнате, и в тот же миг раздался треск. Рапшан ударил кулаком по столу, и от мощи удара тот рассыпался в щепки, а ударной волной выбило бронированные окна, и стены покрылись множеством трещин. Да и с проверяющего подштанники слетели, но он прикрыл этот конфуз длинной мантией. «Да что ты вообще понимаешь в чести, щенок? У меня на всю погранзаставу 16 патронов осталось и 14 автоматов. Эти ушлепки сначала по мелочи ходили, а потом даже гаубицу попытались утащить». «Какие еще ушлепки?» — не понял тот. «Отчеты!» — взревел не своим голосом командующий. «Для кого я их писал? Ты видишь эти мозоли на моих руках? А перо стер, понимаешь? Сначала я слал электронные письма, затем голубей отправлял. Правда, они почему-то все в другую сторону полетели, так что пришлось отправлять гонцов». «Я не понимаю», — мотал головой молодой аристократ. «Что тут можно не понять?» — хотел ударить по столу мужчина, вот только стола уже нет. Лежит горкой стружек под ногами. «Кто? Кто вам мешает? Почему у вас нет патронов и оружия?» «Воробьи! Сраные воробьи!» — взвыл командующий. «Я же указал это в отчетах!» «Так мы были уверены, что вы так шутите?» — почесал затылок тот. «Шутим! Вот так, значит?» Резким движением начальник заставы выдернул из кобуры пистолет и, передернув затвор, прицелился парню в колено. «Сейчас я тебе еще раз пошучу!» Щелк. «Падла!» — взвыл командир. «Последние украли! Как? Когда?» Вместо выстрела он просто метнул пистолет в сторону проверяющих и снова отвернулся к окну. «Все, уйдите! Просто уйдите, дегенераты! Никто обороняться здесь не будет, так и передайте!» Я уже собирался заглянуть в замок, но вдруг за моей спиной послышался треск. Судя по звуку, там будто стадо медведей несется. Причем по пути они специально пытаются сломать как можно больше деревьев и выкорчевать все кусты. Дорогу прокладывают, в общем. Но когда послышалась грязная ругань, стало понятно, что это не косолапые. Хотя где-то в глубине души оставалась надежда на магических разумных медведей. Но нет. Вскоре из кустов вылетели трое. Нурик, Мира и Белмар. «Вот вы где». Обрадовалась девушка и сразу начала выщипывать запутанные в волосах ветки. «А мы вас искали». «Отлично. Даже почти прекрасно», — кивнул им в ответ. «А зачем?» «Ну как же», — возмутилась Мира. «Вы же нашли что-то интересное. Вот мы и решили тоже прийти». «М?» — прищурился я. «Ну тут все логично и просто. Раз вы нас не брали, значит, здесь что-то опасное. Вот мы посвящались и решили немного подстраховать». Теперь уже честно признались они. «Действительно, железная логика. Тут даже не поспоришь», — помотал я головой. «Нас не взяли. Так давайте сами придем и принесем новые проблемы». «Мне будто бы и так их не хватало. Надеюсь, Вика хотя бы из кустов не выпрыгнет сейчас». «Что ты? Как можно такое говорить?» — возмутился Белмор. «Чтобы я свою любимую ученицу, да еще и твою жену, мать моей почти родной внучки, отпустил на такое опасное мероприятие?» «Викторию я работой загрузил. Она сейчас изучает влияние скверны на изначальную нежить». «Что, прости?» Я искренне надеялся, что мне послышалось. «Скверна?» «Не-не-не, все хорошо», — поднял руки некромант. «Я ей запретил без меня продвигаться дальше 10-й страницы». «Вот не хватало мне только жены некроманта, увлекающейся скверной, ага», — недовольно пробурчал я. «Вот уж правда, будто бы мне проблемы без этого не хватает». «Ладно, раз уж пришли, давайте заглянем в этот замок». Мы спокойно направились к главным воротам, и чем ближе мы подходили, тем больше над стенами появлялось защитных слоев. Но пока об этом переживать рано. Все равно штурмовать эти стены в мои планы не входило. Вон ворота есть, через них и зайдем. «И как нам открыть их?» Мира поковыряла ноготком массивные ворота из черного дерева, но не смогла оставить на них даже царапины. «Силой, наверное», — пожал я плечами. «Нурик, иди-ка защити эти ворота. Точнее, не так. Защити этот проход в замок. От ворот, разумеется». «Ну, вроде логично звучит», — задумался он на пару секунд. «Защитник защитит». С этим боевым кличем Нургал хорошенько разогнался и, выставив вперед щиты, врезался на полном ходу в ворота. Прогремел взрыв, энергетический купол над замком мелко заребил, но сами ворота не открылись, так что наш защитник продолжил попытки. Бьет он хорошо, сильно, но этого явно недостаточно, так что вскоре Мира не выдержала и тоже решила показать класс. «А ну в сторону!» — вздохнула она и, вытянув руки вперед, сформировала свой коронный луч смерти. Но этого тоже явно недостаточно. Защищенное рунами дерево даже не вздрогнуло, и Мирабель не смогла пробить защитный энергетический слой. Тогда как я даже не пытался. Просто стоял позади, смотрел на все это и все старался осознать, что именно мне так не нравится. Что-то здесь не так. И окончательно в этом убедился ровно в тот момент, когда ворота с басовитым гулом распахнулись настежь, приглашая нас внутрь замка. «Кажется, нас приглашают», — заключил Белмор. «Отлично», — я поднялся с пенька. «Идем?» «Внутрь?» «Назад, конечно же!» С этими словами я развернулся и бодро зашагал прочь. Так что остальные тоже после небольшой заминки побежали меня догонять. «Но это нормально?» — удивленно проговорила Мирабель. «Мы же зайти собирались». «Не, я собирался зайти на своих условиях», — отмахнулся я. «А тут сами приглашают. Мне так не нравится». Правда, далеко мы не ушли. В какой-то момент прямо на нашем пути проявился портал, и оттуда вышло что-то совершенно непонятное. Длинное мускулистое тело, будто бы сотканное из дерева и покрытое легкой черной дымкой, а вместо головы — череп, чем-то напоминающий помесь оленя и волка с двумя длинными острыми рогами, а позади — длинный костяной хвост с острыми шипами на конце. В черных провалах глазниц где-то в глубине мерцают два красных огонька, и кажется, словно они смотрят прямо в душу. «Прикольно», — прокомментировал я появление странного существа. «Аура-то мощная. Это действительно сильная тварь». «Как вы нашли обитель врат?» — медленно и басовито протянуло нечто. «Господин», — дернула меня за рукав Мира. «А это кто вообще?» «Вот ты удивишься и, может быть, даже не поверишь. Но я правда не знаю», — честно признался я. «Сканирую его, но вижу очень странную, но интересную структуру. А эти руны», — указал на многочисленные мелкие символы, буквально вшитые вплоть твари. «Они не с этой планеты». «С другой», — уточнила девушка, а я хлопнул себя ладонью по лбу. «Мира, тебе надо завязывать с сериалами. А то ты так логику себе прокачала, что я даже не знаю, как дальше быть». «Да, Мира, с другой планеты оно. Я таких раньше не встречал». «И что будем делать?» «Я думаю». «А я придумала. Нурик, защити нас». «Защитить!» — взревел Нургал и, выставив вперед щиты, рванул в бой. Тогда как монстр ловко отскочил в сторону и встретил нашего защитника ударом хвоста. Нет, Нурик не пострадал, ведь удар пришелся на щиты. Просто сила удара была такой, что его отбросило назад. И, скорее всего, выбросило из леса, ведь орущий защитник, проламывая своей спиной один магический барьер за другим, понесся над кронами деревьев и скрылся за горизонтом. Зато этот магический лабиринт сломал. Уходить будет куда удобнее. Ведь это место не просто так посещали крайне редко. В самом лесу практически невозможно найти дорогу, ведь мощное древнее заклинание будет постоянно уводить тебя куда-то в сторону. «Вы нарушители планов», — снова спокойно заговорило существо, так и не открыв рта. «Малахон уничтожит вас, а ваши души будут сожраны». «У-у-у, понятно», — протянул я. «Мира, звони охотникам, это по их части». «Кому?» — удивилась та. «Так, понял. Это была смешная шутка, просто не из этой жизни». В общем, странное существо тоже не оценило шутку и бросилось в атаку, на этот раз выбрав своей целью меня. Стремительный взмах когтистой лапы лишь в последний момент удалось заблокировать рукой, вот только от мощи удара кожу и мышцы буквально сорвало с костей. Я отскочил назад, но тварь не собиралась останавливаться, обрушив на меня целый град ударов. Хвост взорвал землю, ударившись в нескольких сантиметрах от меня. Затем еще два росчерка когтями, а я все отскакивал в стороны, понимая, что блокировать такие удары слишком невыгодно. «Бать, я там по...» На плече появился Лабладут, но, повернувшись, увидел костяную морду монстра и грязно выругался. За это он будет наказан, но сейчас ему на это совершенно наплевать. Мелкий сразу забыл, как телепортироваться, и, спрыгнув с моего плеча, в панике бросился прочь. Впрочем, Мира тоже отошла на безопасное расстояние. И сейчас они с Белмором просто выглядывали из-за деревьев. Вроде бы и уйти надо, но любопытство не отпускает. Тем более, что они вроде как помогать мне пришли. «Я чувствую связь», — пробасило существо, глядя на то, как стремительно восстанавливается моя рука. «У тебя есть связь с вкусными душами. Серая. Еще серее. Мать и дитя. Очень вкусно. Твоя душа приведет меня к ним, и это будет плата за твое вторжение. Да будет так!» «Ой, дурак!» — услышал три хлопка ладони по лбу со стороны леса. «И правда дурак?» Монстр рванул вперед и щелкнул зубами прямо перед моим лицом, пытаясь укусить меня и вытянуть душу. Но вместо этого получил звонкую пощечину, и его голова три раза обернулась вокруг своей оси. «Ты ничего не перепутал?» — возмутился я, тогда как существо пыталось поправить голову и поставить ее на место. «Интересно», — прошелестел монстр. «Сейчас тебе будет еще интереснее, уж поверь». «Кстати, а может и правда Ариану сюда привезти, раз он так хочет?» Бедолага ведь даже не понимает, что он там увидел. Вкусно ему от такого точно не будет, уверен. Хотя ладно, не буду пробуждать в ребенке негатив. Рано пока. Так что закатал уцелевший рукав, скинул плащ и встал в боевую стойку. «Иди сюда, мразь!» — подозвал его жестом, а за моей спиной проявились сотканные из целительской энергии крылья. Над головой засверкала зеленая корона, руки покрылись разрядами энергии, а лицо озарила хищная ухмылка. «Я понимаю, что ты такое. Откуда ты взялся, не знаю, но суть твою понять успел». Противник ничего не ответил и снова бросился в бой, но на этот раз в ход пошло все. Меч рассыпался в пыль, магические атаки уничтожали все вокруг, а каждый удар эхом отдавался на многие десятки километров вокруг. Но в какой-то момент существо смогло подловить меня и, воспользовавшись заминкой, схватила меня за плечи, подняв над землей. «Попался!» «Ага, попался, ты прав», — усмехнулся я и положил ладонь на его костяной лоб. «А такое тебе понравится? Экстренное исцеление Иерофанта!» По лесу прокатился раскатистый гром, и половина моих запасов энергии разом утекла мне в лоб. По черному телу твари стали расходиться зеленые сверкающие нити, и в следующий момент монстра скрутило сильнейшей болью. На черепе стала нарастать плоть и кожа. Но монстр всеми силами пытался содрать ее, царапал когтями, отрывал целые лоскуты и верещал от сильнейшей боли. Тело его тоже начало менять свою структуру. Появились красные подтеки крови, хотя изначально ее не было в организме. Само устройство организма начало стремительно изменяться, и существо впервые в жизни почувствовало боль. Рога разветвились, как у оленя, и стали опадать от черного пламени, что вырывалось из-под кожи и оставляло на ней ожоги. В общем, такие себе ощущения. «Сдирать кожу бесполезно», — прокомментировал я тщетные попытки монстра избавиться от лишней плоти. «Теперь твоя регенерация работает против тебя», — пнул его, отбросив на несколько метров, и повернулся к своим. «Не, ну такого я еще не видела. Даже в сериалах», — похлопала в ладоши Мирабель. «Выходит, ты победил? Теперь мы можем пойти в замок?» «Мира, взгляни на стену, пожалуйста». «Ох, лободушечки!» — чуть не заматерилась она. Все-таки прямо сейчас со стен замка на нас смотрели тысячи подобных монстров. Правда, те были крупнее, у некоторых в руках магические посохи, другие закованы в рунные латы. «Вспомнила. Вы же дура!» — хлопнула она себя по лбу. «Представляешь, ребенку надо с уроками помочь, а я сюда пришла. Ну и как можно было забыть? Извини, Михаил, но мне бежать надо. Осталось бы, но, увы, семейный долг. Все, пока». На этом Мира развернулась и убежала в лес. Теперь даже колючие ветки в волосах ее совершенно не смущали. «Кто-то еще хочет выйти?» — крикнул я собравшимся на стенах, но ответом мне была тишина. «Так я и думал. Но ничего, вернусь позже. Самое главное, я теперь знаю, кто стоит за сопряжением. И скоро вы расскажете мне, зачем сделали это». Глава 10. Вернуться домой сразу не получилось, так как нам еще предстояло найти Нурика. В лесу его не оказалось, в болоте он не утонул, и даже хищные комары его не смогли бы унести в свое логово. Нет, все оказалось куда проще. Нурик застрял в скале и никак не мог оттуда выбраться. Слишком уж глубоко его забило в камень. Торчал где-то из дна проделанной им же пещеры и крыл матом все сущее. В особенности то существо с оленьим черепом вместо головы. Пришлось спуститься в пещеру и помочь бедолаге выбраться из камня, а затем ловить его по всей округе. Нурик был очень зол, ведь ему не дали защитить меня. И теперь за это он хотел защищать с особой жестокостью. Даже нападать не обязательно. Все равно будет защищать от потенциальной угрозы. Но ничего. Приступ слабости и усиленная перистальтика кишечника быстро смогли переубедить его. Так что вскоре мы отправились домой. Там я сразу заглянул в комнату к Вике. Очень уж не понравились мне слова Белмора о том, что она изучает скверну. Но не люблю, когда некроманты интересуются скверной. Плохая это примета. Их дело вон, трупов гонять, а не распыляться на всякую ерунду. Хотя Белмар четко сказал ей изучать книгу лишь до 10-й страницы, так что ничего страшного. Там самое интересное после 30-й начинается. А вначале лишь унылая теория. Думаю, Вику это не заинтересует. «Миша!» — воскликнула Вика. «Я тут такое прочитала!» Вот это уже нехорошо. Но не слишком, так как пусть скверно, это очень плохо и даже неправильно. Вот только знать о ней необходимо. Увы, но даже такие знания лишними не будут. «А ведь это очень опасная магия», — задумчиво проговорила она. А я лишь сидел, пил чай и поддакивал. «Работать с ней надо крайне осторожно». «Ну вообще», — скривился я. «На самом деле без частички скверны она не так опасна, как может показаться». Но это не отменяет того факта, что лучше с ней дела не иметь. И уж тем более не играться со скверной, если не знаешь всех правил. Кстати, об этом написано на 9-й странице книги. Ты же дочитала? «Дочитала», — кивнула она. «До 9-й? Или все 10 изучить успела?» — удивился я. «Там действительно много сложной для усвоения информации. Просто прочитать недостаточно». «Книгу дочитала», — пожала плечами Вика. «А что такое? Интересно же было. Вот и как с ней быть? Она ведь все равно не послушает и продолжит изучение скверны. А может, и не продолжит. С ней моя сила убеждения работает откровенно паршиво. Впрочем, пусть пока изучает. Ведь действительно, без частички скверны ничего страшного не произойдет. Сейчас у меня есть вопросы посложнее. Например, что делать с теми существами? Забавно, ведь иномирцы свято верят в то, что это они сами все решили и устроили сопряжение. Лишь некоторые думают, что это сопряжение самое обычное, и его устроила Вселенная, как это бывает с другими мирами. Зато я знаю, что все они неправы. И ведь все это время мне что-то постоянно не давало покоя. Все время казалось, будто бы с этим сопряжением не все так чисто. Например, почему порталы в основном открывались на территории Российской империи, причем исключительно в северных регионах? На юге все это время было куда спокойнее. Так быть не должно, по идее, но именно так и получалось. Поначалу у меня были догадки, что надо просто дождаться следующей фазы сопряжения, и тогда ситуация выровняется. Мало ли, какие энергетические бури проходят между мирами. Теоретически такое вполне возможно. Но нет. Неправильное оно, искусственное. И оставалось только разобраться, кто его устроил. Вот, разобрался. Стало ли мне легче? Не особо. Но зато теперь хотя бы понятно, в какую сторону копать. Может показаться, что это сопряжение нацелено именно на Российскую империю, но на самом деле причина может заключаться в другом. Например, порталы открываются вокруг энергетических узлов самой планеты. Ведь тот замок, например, стоял на одном из таких, и те твари явно прекрасно умеют им пользоваться. По крайней мере, из увиденного я сделал именно такие выводы. Даже интересно, куда все это может зайти, и есть у меня некоторые подозрения, что эти личности прямо сейчас держат сопряжение под полным своим контролем. И если мои догадки верны, то далеко не вся энергия утекает в этот мир. Ну или в тот. Сопряжение — это ведь в основном передача энергии. Идет борьба двух миров, в ходе которой один вытягивает силы из второго. И все зависит лишь от действий населяющих эти миры и существ. До моего появления энергия стабильно утекала туда. Теперь она все быстрее выкачивается оттуда. Вот только на трубах, по которым перегоняется эта энергия, сидят какие-то наглые существа. Ведь они действительно расположили свои крепости ровно над энергетическими точками. Это многое объясняет, и стоит отметить, что если я прав, то это плохо сразу для двух миров. Можно даже сказать, что у нас с иномирцами есть общий враг, как бы то ни странно звучало. А еще меня удивили возможности этих товарищей. Действительно, сильные твари. И если в прошлой жизни справиться с ними не составило бы труда, то сейчас они представляют реальную угрозу. В схватке с ними и умереть можно, а это неприятно. Невольно посмотрел в окно и тяжело вздохнул. «И где же вы ходите, а? Почему, когда надо, этих охотников еще попробуй отыщи? Все-таки те существа сами признали, что любят кушать души, а охотникам нравится общаться с такими. А ведь как только попойка иерофантов, так те первыми прибегают». Впрочем, от драк они тоже никогда не отказываются. Но сейчас я их здесь не наблюдаю. Потому придется надеяться только на свои силы. С другой стороны, возможно, это и к лучшему. Взять одного моего знакомого охотника. Как он поступит, если вдруг окажется здесь? Он ведь не тот человек, который решит проблему и уйдет обратно. Нет, мой старинный друг разберется с врагами, а потом решит остаться. Ведь тут тоже много чего интересного. А это означает лишь появление новых проблем, будто бы нам старых мало. «Кстати...» — Бика оторвалась от книги и посмотрела на меня. «А почему мы до сих пор не организовали поставки тушенки в Эквадор?» «Даже не знаю. Я потер подбородок и принял задумчивую позу. «Сложный вопрос. А может быть потому, что у них нет денег на покупку тушенки?» «О!» — протянула девушка. «Я так понимаю, ты мои отчеты не читал, да?» «Как ты можешь такое говорить?» — искренне возмутился я. «Конечно же читал. Вот последний как раз месяц назад изучил. Помню, будто это вчера было. «Понятно», — помотала головой Вика. «Тогда у меня для тебя есть новости». Розалина занималась своими обычными делами. Убиралась в квартире, параллельно готовила ужин на 7 человек. Такова тяжелая доля обычной эквадорской женщины — тянуть на себе быт, 5 детей и ждать мужа с работы. Этот день ничем не отличался от всех остальных. Вот только когда пришел муж, она его даже не сразу узнала. Все-таки он стоял весь бледный, а руки его подрагивали. «Что случилось?» — воскликнула она. «Напали? Картели? Хотя нет, картели уже нет давно. Так что случилось, Рикарио?» «Я... это... мне...» «Ах, да, сегодня же день зарплаты!» — схватилась за голову женщина, поняв, почему муж в таком состоянии. «Обманули, да? Не выплатили. Но ты не переживай, мы совсем справимся. Государство поможет продуктами. Нам не придется, как раньше, уходить в лес и питаться тем, что удастся добыть самим. А еще у меня в кладовке пара пачек риса есть. С голоду не помрем. Все решим, любимый. Главное, не нервничай так. А в следующем месяце, может, получше будет». «Мне страшно», — промямлил мужчина. «Что такое? Ну говори же, Рикарио. Прошу тебя, скажи, как есть». Розалина уже не знала, куда себя деть от волнения. Мужчина некоторое время мялся в дверях, после чего подошел к столу и, перевернув пакет, вытряхнул его содержимое. Оттуда градом посыпались пачки крупных купюр, а сердце женщины тут же замерло, после чего она закрыла лицо ладонями и разрыдалась. «Зачем? Но зачем, Рикарио? Почему? Зачем ты это сделал? Все ведь хорошо. У тебя есть я, детишки. Все было прекрасно. Мы бы всегда поддерживали друг друга». Она снова расплакалась и, схватившись за голову, села на стул. Мужчина тоже уселся и обреченно уставился куда-то в пустоту. А спустя минуту тоже решил расплакаться за компанию. Впрочем, его жену можно понять. Столько денег не может появиться честным путем. А это значит, что ее муж сломался и пошел на преступление. Это нормально, и случалось в этих краях нередко, ведь многие люди доведены до предела, и им приходится нарушать закон ради выживания. В итоге таких неумелых бандитов обычно находят, сажают в тюрьму или убивают. Хуже, если деньги были украдены у картеля. В таком случае преследовать будут не только его, но и семью. «Нет», — утерла слезы Розалина. «Не позволю. Я тебя спасу. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Скажи только, кого ты убил? У кого отобрал все эти деньги?» Она ни на секунду не сомневалась в том, что эти деньги добыты незаконным путем и принадлежат кому-то другому. Вот только женщина сомневалась, что он смог с кем-то справиться. Точнее, с кем-то он, может, и справился бы, но точно не с тем, у кого есть столько денег. «Мне страшно, Розалина. Что же теперь будет?» — продолжал стонать мужчина. «Все будет хорошо», — твердо заявила она. «Просто скажи, кто придет к нам за этими деньгами? У кого ты их взял?» «Государство», — обреченно вздохнул он. «Ну все, беру свои слова назад. Нам не спастись. Надо хотя бы детям фамилию поменять. Может, тогда они смогут спокойно жить». «Подожди», — перебил ее муж. «Мне, конечно, страшно, но я никого не убивал». «Украл, значит?» «Нет, не крал», — нахмурился Рикарио. «Это зарплата». «Ты сам-то себе веришь? Совсем свихнулся, да? Или успокоить меня пытаешься?» Недоверчиво взглянула на него Розалина. «Это не смешно. Я знаю, что так не бывает». В этот момент из соседней квартиры послышался истошный женский крик. «Зачем? Кого ты убил? Кого?» «О, Родриго тоже домой с получки пришел», — усмехнулся мужчина. «В общем, дорогая, мне правда страшно. Я не знаю, как нам жить. Я помню старую жизнь, и там для меня все привычно, но это...» — он указал на гору денег. «Это и правда моя зарплата». «Дорогой, я тебя люблю и уважаю, очень ценю твой труд, но...» — скривилась женщина. «Учитель физкультуры не может так много зарабатывать». «Это ты еще трудовика не видела!» — воскликнул Рикарио. «Ему старшеклассники 2 урока тележку мастерили, чтобы он хоть как-то получку до дома тащил». «А зачем нам столько денег?» «Вот и я не знаю. Я честно бухгалтерии предложил вернуть эти деньги, так как тут явно какая-то ошибка. Но они только посмеялись, а затем сели в свой вертолет и улетели на обед». Теперь мысли в головах супругов были одинаковыми. Они не могут узнать свой привычный Эквадор. Теперь это совсем другая страна, где на улице не встретишь насилия. Даже если случайно заденешь кого-то плечом, ты сразу извинишься, и, скорее всего, тебе ответят вежливостью. Страна, где взрослый пьяный мужик слегка пнул ребенка, пришел домой, а через 15 минут дом оцепила боевая техника. А еще через минуту его, уже трезвого, выводят под руки бойцы. Но самое удивительное — это новая правительница Эквадора. Эта прекрасная девушка раз в неделю появляется с прямой трансляцией и всегда выглядит превосходно. Идеальная прическа, идеальное платье. И главное, что она предоставляет открытые и подробные отчеты о ситуации в стране. А еще, но в это пока трудно поверить, она выполняет все свои обещания. Действительно делает то, что говорит. Ведь даже если бы она выполняла лишь 10% от всего этого, люди все равно были бы предельно счастливы. Даже не хочется никуда выходить. Сидел бы дома, смотрел на огонь в камине и, конечно же, просто пил чай. Что еще нужно для счастья? Тишина, покой, никто не нападает. Даже император не звонит, пока я дома. Боится, что звонком спугнет меня, и я снова пойду гулять, так еще и по другим странам. А ему потом выслушивать претензии от своих коллег. А еще тут тоже есть некоторые дела. Не все время ведь мне по другим мирам шастать. В графстве тоже проблемы копятся, и их надо как-то решать. «Так что там с китаянкой говоришь?» — уточнил я у Жоры, что сидел рядом и тоже пил чай. Правда, чашку он держал одной рукой, а другой параллельно непрерывно тыкал в планшете. «Отлично все с ней!» — смутился Жора. «Даже очень. Но она пока вся в делах. Старого императора ищет. И с аристократией договаривается. Сложно у них там все устроено, в общем». Он задумался, и мы замолкли на пару минут, после чего паренек продолжил. «А вот у нас опять проблемы». «Да ну!» — удивился я. «Очень уж знакомо это звучит. Каждый день, раз по пять эти слова слышу». «И какие на этот раз?» «Мы снова продали всю тушенку», — развел руками Жора. «Представители торговых сетей в гневе требуют еще и как можно больше. Готовы выкупить любые партии и слезно просят позволить им продавать продукцию хотя бы немного дороже». Я вопросительно посмотрел на него, и Жора усмехнулся. «Конечно же, снова запретил им поднимать цены выше рекомендованных. Помню, что продукция наша должна оставаться доступной, но не слишком дешевой. «Погоди. Но я ведь уже запустил 4 новых завода», — возмутился я. «Что им еще надо? И так конвейерные ленты работают круглосуточно, на пределе возможностей». «Ну вот так», — пожал он плечами. «Последняя ваша акция оказалась слишком эффективной. Все консервы тут же смели с полок». «Ты про какую?» — почесал я затылок, пытаясь вспомнить, какие там были акции. «Про золото или про билетики на лечение?» «Да что первое, что вторая», — отмахнулся Жора. «Обе хороши, но слишком». «Не понимаю, что в этих акциях такого? Просто запустили легкую рекламную кампанию, где сообщили людям, что в некоторых банках можно найти вместо продуктов гранулированное золото. Банки ведь мы создаем на техномагическом оборудовании, и потому никакими способами не проверить, что находится внутри. Так что придется вскрывать банки, а для этого их надо купить. Ну и вторая акция заключается в том, что под крышкой можно найти специальный промокод. Приходишь с крышкой в нашу больницу, показываешь администратору и можешь бесплатно получить излечение от всех болезней». «Кстати, интересный случай могу рассказать», — усмехнулся Жора. «Про Марфу Петровну. Это бабуля из Архангельска. И живет она одна. Муж у нее вроде погиб в аварии еще много лет назад. Дети все разъехались кто куда, так что проживает она с двумя кошками. Так вот, недавно Марфа Петровна увидела вашу рекламу по телевизору и купила 2 банки тушеного мяса для Барсика и Мурзика». «Жора, ты перегрелся?» — перебил я его. «Зачем мне вся эта информация?» «А вы дослушайте, там даже интересно», — снова усмехнулся он. «В общем, бабуля все для котиков делает и безмерно любит их, а так как наша тушенка лучшая, вот и купила им. И что вы думаете?» «Прошу, только не говори, что коты сдохли, а бабка теперь штурмует наши ворота», — схватился я за голову. «Да нет, наоборот. Хотя в одном вы правы. Она действительно здесь и ожидает вас внизу», — виновато пожал плечами Жора. «Ты сегодня в шутники подался или просто